Часть 6. Польза соглашений со сверхъестественным. Старого Фурна звали Хемрик. Он был отцом Фернрад. «Он провел здесь более 2 веков», — сказала она Альбиносу, «умирая ради успешной торговли моего брата». «Твой брат — негодный образчик своей расы», — с отвращением отозвался Элрик. «Он держал собственного отца с рабами-людьми? Это в лучшем случае неприлично, госпожа. Если уж ослеп и посадил в клетку собственного родича, найди ему место среди своих». Она не стала тратить время на ответ. «Быстро, жемчужины! Дай мне жемчужины!» Элрик вытащил их из-за пазухи, почти угадав, что она задумала. Погладив длинную морду отца, Фернрад убедила старого Фурна склонить голову, взяла с ладони Элрика мерцающие багровые жемчужины и по одной, бережно и нежно, вложила в давно затянувшиеся рубцы глазниц, напевая при этом долгое мелодичное заклинание. Элрик зачарованно следил, как шары начинают обрастать плотью. Фурн вдруг моргнул. И еще раз. Он обрел зрение. Сражающиеся у входа в коридор рабы, защищавшие своих детей, отступили перед вооруженными воинами Адрика Хида. Но тут 2 багровые жемчужины озарились пульсирующим светом. В них засветилось сознание. А за сознанием пришел гнев. Яд старого Фурна давно высох, но прекрасная длинная морда дернулась и выдохнула переполнявшую его ярость. Низкий гул нарастал в его широкой груди. Старец поднял голову, и острые чешуи, каждая в рост высокого мужчины, забряцали на груди, а на гибком хвосте поднялся и гордо расправился гребень. Даже Элрика потрясло это преображение. Гул звучал все ниже и громче, дракон поднялся на могучие лапы и моргнул. Из каждого его глаза выкатилась по капле крови. Лик, обратившийся сперва к дочери, а потом к Элрику, выражал великодушие и глубокую печаль, исполненную горькой мудрости. «Со зрением приходит сила», – произнес он на языке фурнов и опять моргнул. На этот раз из глаз упали слезы. Элрик только теперь заметил, что рабы отступили и пробегают мимо него, надеясь скрыться в лесу. Адрик Хид ворвался в казармы. Светловолосый, одетый в броню, он восседал на тяжелом боевом коне. За ним теснились садники и пехотинцы. Рабы большей частью побросали оружие и, подхватывая на руки детей, выбегали на свет, чтобы тут же погибнуть от стрел лучников. «Подобно 7 городам, за исключением Хисса», — сказала Фернрад, — «Белый форт строился для войны». Она смотрела, как ее отец разминает так долго остававшиеся без дела крылья. Прямо у них над головами грянул гром, крики ужаса смешались с грохотом металла. «Новый колдовской трюк Адрика Хида», — сказала Фернрад. «Колдовство и научило его превращать своих предков в рабов и использовать их». «Верно», — согласился Хемрик, отыскивая ее непривычным еще взглядом, в котором светилась нежность, давно не появлявшаяся на лицах его сородичей мелнебонийцев. «Мы были слишком доверчивы. Когда мы отказались летать ради него, он лишил нас глаз и заставил плакать. Я убил бы своего сына, если бы мог». «Убьешь, когда мы найдем его, отец», — пообещала Фернрад, но этого обещания она предпочла бы не исполнять. Новый раскат грома. «С неба?» Адрик Хид запрокинул красивое надменное лицо, он сам был удивлен. Натянул поводья своего коня, взглянул вверх, по сторонам. Рабы, не найдя выхода, сгрудились возле Элрика. Они оказались в ловушке. Элрик понимал, что даже черный меч не поможет ему оборонять такую толпу. Мелькнула мысль о переговорах, но сила, наполнявшая его разум, тело и душу, была не из миролюбивых. Ей чужды были жалость и раскаяние. Неестественное сочувствие к человеческим существам привело когда-то мелнебонийца в молодые королевства и дальше. Он хотел постичь их морали, смирение, их любопытство. Все, что утратил его род. Инстинктивно он понимал, что без этих свойств его народ не выживет. Затем беспощадная гордость мелнебонийцев вернула его домой и привела к тому самому, что он стремился предотвратить. Он сам принес гибель своему народу, сжег его башни и положил конец его могуществу. Единственные силы, оставшиеся в нем от мелнебоне, это его фамильное колдовство и история его рода, договоры, заключенные с хаосом во время потрясений, давным-давно, когда сделки с хаосом еще были возможны. Побывав в других измерениях, в том числе в прошлом и в настоящем своей семьи, он узнал об этом договоре, но овладел только умением пополнять жизненную силу жизнями других разумных существ. Воинство Адрика по гулким переходам подступало к Элрику, к могущественному, нерассуждающему существу, со стенающим черным мечом, по которому змеились красные руны, к последнему императору вымирающей расы, за спиной которого толпились оборванные рабы, стояли женщина-альбинос и ее дряхлый отец. По приказу главаря пиратов, в Вперед выступили лучники. И тут вновь прогремел гром. Элрик заметил, как сквозь ряды к Адрику Хиду пробивается вестник. Брат Фернрад поднял руку, удерживая своих людей, и повернулся в седле, чтобы выслушать известие. Изможденные рабы принялись подбирать брошенное оружие. Элрик не ожидал столь удачного для него оборота, но, как опытный стратег, немедля криком двинул свою жалкую армию в атаку, и толпа рабов, сломив сопротивление пиратов, обратила последних в бегство. Воины Адрика Хида были опытны и отважны, но первое же столкновение с Элриком повергло их в ужас. Они увидели призрак из своего собственного прошлого. Черный смертоносный смерч, поглощающий жизни, с завывающим рунным клинком из легенд, с пылающими алыми глазами, преследовавшими их в кошмарных снах. Оставшись без предводителя перед лицом князя Хаоса, присутствовавшего и в их пандемониуме, они не осмелились противостоять ему. Фернрад пришлось обратиться к Элрику на высокой речи фурнов, чтобы тот опомнился, опустил меч и недоуменно осмотрел груду трупов тех, кто стал пищей ему и его буревестнику. Сколько проклятых душ! Под непрестанные раскаты грома Элрик поднял голову и увидел, что стены содрогаются. На них дождем сыпались щебень и известка. Оставив рабов охранять дряхлого фурна и стеречь пленных, Элрик и Сюренрад добрались до ближайшей лестницы и начали подниматься по ней. Добравшись до галереи, окна которой выходили на другую такую же, они увидели, что по всей крепости идет бой. Повсюду валялись тела воинов в янтарной броне. Грохот понемногу затихал. Небо очистилось, и солнце превратило облака в бледное золото. Сверху послышался крик. «Элрик, мы думали, ты погиб!» Альбинос поднял голову. В разбитом окне верхней галереи виднелась ухмыляющаяся физиономия рыжего мунглома. Безумие понемногу покидало Элрика. Он ощущал что-то похожее на радость, когда взбегал по лестнице навстречу друзьям. С мунгломом были принцесса Навха и Сита Тин, девица из таверны. Все они держали в руках мечи и скалились усмешкой волков, победившей жестокой драке. И тут, как будто судьбе еще мало было совпадений, и она вздумала втянуть в события все множество миров, появились жрицы Ксиомборг, довольные совершенным благодеянием и восстановлением справедливости. «Наша госпожа отозвалась, и мы достигли соглашения», — объявила одна из них, поправляя съехавший на бок венец. «Соглашение?» Элрик знал, что боги равновесия редко идут на невыгодные для них сделки. Но тут вмешалась Сита Тин. «Где рабы? Все еще в темнице?» Элрик пожал плечами. Некоторые там, другие разбежались по лесу. Он не понимал ее интереса. Сита Тин вложила клинок в ножны и заглянула вниз, потом поспешила в ту сторону, откуда появились Элрик и Фенрад. Элрик обратил к друзьям вопрошающий взгляд. Мунглом со вздохом поскреб затылки. «Потому она за мной увязалась. С самого начала собиралась распродать все ценное и выкупить у работорговцев мужа. Его захватили в прошлом плавании». «Значит?» – нахмурился Элрик. «Ага, она меня использовала. А теперь спешит узнать, жив ли ее благоверный». Мунглом вздохнул. Все же, смею сказать, несколько недель она была вполне довольна заменой. Он с надеждой покосился на одну из молодых жриц, но та придвинулась к своей подруге, и он снова вздохнул. «Значит, все эти разрушения – дело Ксиомборг». Элрик утирал с лица соки чужих жизней. «Мы хорошо сражались, но не справились бы без ее ужасной помощи». Навха шагнула к нему. «Конечно, мы и сами неплохо поработали мечами». Заметив, что кровь на ее мече схватилась коркой, она огляделась. Наклонилась, сорвала плащ мертвеца и протерла сперва меч, а затем кинжал. «Где Адрик Хид?» – спросила Фернрад, оглядывая поле битвы. «Он выжил?» «В некотором роде», – отозвалась принцесса Уайта. «Зная о вашем родстве, я умоляла пощадить его, но я чуть не опоздала. Ксиомборг, где он?» Навка нахмурилась, соображая. «Двумя уровнями ниже и...» Она помотала головой. «Левее. Там его знамена и конь. Только он едва жив. Ксиомборг успела его обглодать». Фернрад уже бежала к лестнице, ведущей вниз, окликая по именам отца и брата. «Еды здесь хватило бы и на целый пир». Элрик из любопытства последовал за Фернрад, а остальные потянулись за ним. «Что же, Ксиомборг ограничилась такой платой?» Он указал на горы трупов. Навха рассмеялась. «Не думаю. Я обратилась к жрицам, когда стало ясно, что во всем этом участвуют сверхъестественные силы. Мунглом с девушкой вернулись из города, чтобы защитить тебя, но Фернрад уже преобразилась и унесла тебя». «Откуда ты узнала, куда мы направляемся?» – спросил он, спускаясь по заваленной трупами лестнице. «Каким образом?» «Мы успели увидеть, как вы улетали. А Сина Тин знала про Белый форт и как туда попасть. Быстро же вы добрались. Тут тоже замешан Аксиомбарг. Жрицы призвали свою богиню, и она перенесла нас сюда. Без жертвоприношений? О, она наелась вдоволь. Да еще в доме Фернрад нашлась ценная для Аксиомбарг безделушка. Ради нее она все это и проделала. Фернрад они нашли среди луж крови и расчлененных тел, среди обломков янтарных доспехов, отброшенных, как раковины, высосанных досуха устриц. Она сидела на мраморном полу, горестно качая головой, и держала на коленях бесформенный красный обрубок. Эдрик разобрал, что это все, что осталось от человека. Адрик Кид, гордый пират, принц и работорговец, дышал с трудом, и кровь пузырилась на его губах. У него не было ног и одной руки до плеча, а один бок выглядел так, словно его пожевали и выплюнули. Ксиомбарг прервали посреди трапезы. Адрик попытался заговорить, но не сумел. Внезапно что-то огромное заслонило окно. Неловко зацепившись за подоконник, дракон, хлопая огромными крыльями, перевалился на галерею. Могучая белая грудь сверкнула на солнце, тяжелый хвост хлестал по стенам, длинная светлая шея изогнулась, опустив к лежащему массивную голову ящера с пылающими, алыми, как у Элрика, глазами. Красные жемчужины, вернувшиеся к жизни, обратились к проносящимся в вышине золотистым облакам. Красные глаза Фурна полыхнули, из длинной пасти вырвался стон и на прямых ногах двинулся к телу сына, обратившего отца в рабство. Ярость вдруг покинула его. Огромные светлые крылья обняли остатки сына. Он поднял умирающее создание, и странный жалобный звук вырвался из глубины его груди. «Я не могу», — пробормотал Хемрик. «Не могу». Он повернулся к окну, не опуская то, что недавно было Адриком Хидом, тяжело вспрыгнул на подоконник и взвился в воздух. Пронзительная жалоба вместе с ним взлетела над дальним лесом. Оглянувшись на Фернрад, Эдрик увидел, что она беззвучно плачет, провожая глазами отца и склонив голову, чтобы лучше слышать. Затем она отвернулась, гордо выпрямившись. Увидела Эдрика, но подошла не к нему, а к высокому разбитому окну, чтобы дальше видеть скрывающегося вдали отца и несчастного брата. Когда спустя несколько мгновений она обернулась к Альбиносу, глаза ее сверкали зеленью, и язык, мелькавший между зубами, не был человеческим. Он по справедливости заплатил за все, что сделал. Его кровь и кровь его преследователей напитает лес, и чаще скоро скроет Белый форт. Он получил по заслугам, но я теперь последняя в роду, по крайней мере на этой стороне мира. Она издала протяжный шипящий вздох. «И на той», — сказал Элрик, — «среди нас не осталось никого, кто был бы одновременно Фурном и не Фурном. Никого, кто связывал бы историю двух раз. Никого, кроме твоего отца». Она вздохнула, но уже без гнева. «И теперь оба мы отомщены». Хемрик, старейший из расы Фурнов, отец Фернрад и отступника Адрика Хида, ослепившего его и принуждавшего опускаться под воду, чтобы возить корабли пиратов, летел над золотой линией горизонта, и в его пронзительном крике сливались радость полета и боль потери. «Адрик Хид всегда ревновал отца», — прошептала Фернрад. «Сколько лет они с князьями крови замышляли поработить истинных Фурнов, не полукровок, подобных мне. А когда пришло время похищения, у меня не хватило отваги и твердости восстать. Я видела, как выводят великие руны, накладывают великие заклятия, и вот Фурны лишились глаз и стали рабами. Прежде их прягали в корабли и принуждали летать над водой, направляя острыми стрекалами. Но они старели и уже не могли подниматься в воздух. Тогда Адрик Кид додумался строить на них корабли, превратив их крылья в весла, чтобы легко догонять любую добычу и устрашать таинственностью сопротивляющихся. У меня не было выхода. Брат поклялся, что если я откажусь ему помогать, он запытает отца до смерти. И я стала его представителем среди работорговцев Хисса. «Ну вот почему Хисс – единственный неукрепленный город на всем побережье», – понял Элрик. Ему не нужны были стены, потому что Адрик Кит никогда на него не нападал. Да, и города-крепости он предпочитал оставлять в покое, грабил беззащитные суда после того, как один за другим умерли его драконы. В голосе Альбиноса слышалось нечто вроде восхищения. «С таким предательством даже мне не посоперничать». Она горестно улыбнулась, но ответ прозвучал с едкой иронией. «Да, немногие способны на такое». Элрик смотрел, как белый дракон возвращается. С ним уже не было останков сына. Хемрик покружил над ними в высоте, скользнул вниз, проплыл над вершинами деревьев и Элрик на миг позавидовал своему прародителю, видевшему рождение империи Мелнибане и пережившему ее. Он оглянулся. Две жрицы вместе с остальными стояли сзади в нескольких шагах от него, любуясь полетом старого фурна. «Мы должны поблагодарить вас за вмешательство», — обратился к жрицам Элрик. «Но позвольте спросить, какую цену ваша покровительница запросила за помощь?» Служительницы Ксиомбарг переглянулись. «Строго говоря, мы не вправе были предлагать эту цену», — начала она. Но настоятельная нужда требовала согласиться. Навка шагнула вперед, чтобы лучше видеть кружащего в небе дракона. Она знала, что это хранится в твоем доме, госпожа Фернрад. Знала, что это твоя собственность. Но на другую плату она не соглашалась. Не без смущения вступила вторая жрица. Таким образом, равновесие восстановлено, и хаос в великой космологии этого измерения поставлен на надлежащее место. Такова была воля Ксиомбарг. Ведь как вы, принц Элрик, служите герцогу Ореоху, так и мы служим его сопернице и союзнице. Фернрад быстро поняла, что произошло. Но эта вещь была уже обещана. Мною. У нас не было выбора. Речь идет, как я понимаю, о белом мече. Фернрад обвела усталым взглядом картины страшного опустошения. Верно. Мунглом явно удивился ее догадливости. Эта Ксиомбарг ничего другого не брала, а время поджимало. То, что случилось после этих слов, поразило всех. Никогда, даже обнажив буревестник и погрузившись в восторг кровопролития, Элрик так не смеялся.